Где пан? Понимаешь, что мне нужно? Понимаюсь. Удовлетворишь? Удовлетворюсь. Удовлетвори. Садись, Вань, садись. Садись. А что ты на меня так смотришь, а? Мы слабою, знаешь, хоть и сбился с дороги, но сердце в нем тоже осталось. Я хоть и в саже, да никого не гаже. Я и в доктора поступал, и учителя готовился, и жениться собирался. Жила душа калачика хочет, был к свадебной церемонии сапоги крепкие занимать хотел, но, как видишь, не женился. И вот прошли года, я теперь хоть и не служу, а денежки наживаю удобно, взятки беру и за правду. За правду стою, правила имею, знаю, например, что один в поле не воин, а дело же мое больше, так сказать, по подноготной части, понимаешь? Да ты уж не сыщик ли какой-нибудь? Нет, не то что сыщика, делами некоторыми, так сказать, занимаюсь. Твое здоровье, Ваня. Твое здоровье. Ну, душа, читал, читал. Я про твоего первенца говорю. Как прочел, я, брат, чуть порядочным человеком не сделался. Чуть было. Да только пораздумал и предпочел лучше остаться непорядочным. Слышал я, как слава твоя сперва прогремела, читал потом на тебя критики, встречал тебя потом в худых сапогах без калош и кое о чем догадался. По журналистам теперь промышляешь? Да, слабой. Твое здоровье. Значит, в почтовые клячи записался. Похоже на то. Ну, так на это, брат, я вот что скажу. Пить лучше. Я вот напьюсь, лягу себе на диван, а диван у меня славный, с пружинами, и думаю, что вот я какой-нибудь Гомер, или Дант, или какой-нибудь Фридрих Барбарусса. Ну, а тебе представлять нельзя. Ты хочешь быть сам по себе. Ты ведь почтовая кляча. У меня воображение, брат, а у тебя действительность. Послушай, откровенно, прямо по-братски. Не надо ли денег? Да ни кремаса еще не надо. Деньги возьми, скинь хомут, пиши себе великое произведение. Ну, что скажешь? Слушай, Маслобоев, братское твое предложение ценю, но ничего не могу ответить, есть обстоятельства. Но вот в чем дело. Ты со мной откровенен, а потому и я решаюсь спросить у тебя совета. А тем более, что ты в этих делах мастак. Слушай, со мной произошла странная история. 22 марта вечером, пристранное происшествие. Весь этот день я ходил по городу, искал... И я рассказал ему всю историю Смита и его внучки, начиная с самой встречи. Странное дело, когда я рассказывал, мне по глазам его показалось, что он кое-что знает из этой истории. Так. Ну, о Смите я слышал, что умер какой-то старик у кондитерской. А вот об мадам Бубновой я действительно кое-что знаю. Это скверная баба. Непозволительными делами занимается. Я дал слово скрутить ее на 500 рублей. Ну, так я ее накрою. А вот я очень рад, что от тебя про эту девочку услышал. Теперь я на другой след попал. Я ведь, брат, частными комиссиями занимаюсь. Разыскивал я тут недавно одно дельце для одного князя. Так я тебе скажу, такое дельце, такое, что от этого князя ты ожидать никак нельзя было. А как фамилия этого князя? Ну, тебе наши, ну, изволят... Волковский. Петр! Петр? А что, знаком тебе? Очень. Ну, Маслобоев, я об этом господине к тебе не раз наведаюсь. Ты меня ужасно заинтересовал. Вот что, Ваня. Вот мой адрес. Наведывайся ко мне сегодня в 7 часов. Я кое-что тебе расскажу. Ровно в 7 часов Маслобоев ждал меня у своего дома. Он нанял извозчика. Мы сели в пролетку и поехали. Куда мы едем? К Бубновой. Видишь, Ваня, я давеча как с тобой простился, кое-что узнал не по догадкам, а в точности. Эти кисейные платья, в которые я нарядила девочку, не давали мне покоя. Сколько лет девочке? Да по лицу лет 13. Ну, так она и сделает. Коли надо, скажет 15. И так как у бедняжки ни защиты, ни семейства, то и... Неужели? Да, я кое-что разузнал. Один пузан Архипов его фамилии туда повадился, ну сейчас там. Ну ты не беспокойся, меры приняты. Она-то полицию надуть хочет. Так я ее пугну. Вот и приехали. Стой! Извозчик, здесь нас и жди. Идем, идем, Ваня. Да не беспокойся ты. Кто? Кто там? Открывай, это я. Ну что, Митрошка? Архипов там уже с четверть часа. Самое время. Веди нас. Да тише ты, Ваня. Кто это? Кто это? О, да как же это вы, Анна Трифоновна, ты дорогих гостей не узнаете. Филипп Филиппович, это вы, да. Дорогие гости-то. Как же это вы... Я тут... Ничего. Пожалуйста, сюда. Куда сюда? Здесь же перегородка. Да, нет уж, вы нас принимаете получше. Мы вас холодненько выпьем. Машерочек нет ли? Для таких гостей дорогих из-под земли найду. Из китайского государства выпишу. Спасибо. Два слова, голубушка Анна Трифоновна. Пузан здесь? Какой пузан? Нет, есть, нет, здесь. Вот его-то мне и нужно. Нельзя! Туда нельзя! Прочь с дороги, я сказал! Митрошка, хватай пузана! Вот он, бери на него! Спасите! Спасите! Спасите меня! Спасите меня! Ваня! Ваня! Слушай, бери нашего извозчика, бери девочку, поезжай к себе. Здесь тебе больше нечего делать. Завтра уладим все остальное. Ступай, ступай. Через 20 минут я уж был на своей квартире. Елена была как полумертвая. Я спрыснул ее водой и положил на диван. С ней начался жар и бред. Я глядел на ее бледное личико, на бесцветные губы ее, на ее черные, сбившиеся на сторону, но расчесанные волосок к волоску и на помаженные волосы на весь ее туалет, на эти розовые бантики, на изорванное платье, и понял окончательно всю эту отвратительную историю.